20 000 сицевых воров, обретеся, многоточие, во осаде, в сидении, в Калуге и в Туле, кавычки закрыть. Поместное ополчение включало до 20-30 тысяч боевых холопов. Если верить Палицыну, все они, кавычки, аще и не вкупе, кавычки закрыть, скобка не все разом, скобку закрыть, оказались в лагере Болотникова. Как видно, дворянский писатель не избежал преувеличения. Но основную тенденцию он подметил точно. Беглые боярские люди, боевые холопы, явились одним из важных элементов воровских, в кавычках, казачьих и прочих повстанческих отрядах. Из этой группы населения вышли такие деятели смуты, как Хлопко, Юрий Отрепьев, Иван Болотников, царевич, в кавычках, Петр Илейко. Некоторые из них по происхождению были детьми боярскими. По-видимому, этой группе Василий Шуйский и адресовал свой именной указ. Сколько бы ни служили вольные люди, кавычки, добровольные холопы, кавычки закрыть, у бояр, детей боярских и прочих служилых людей, полгода или год или больше, кавычки, а кабал дати не хотят, гласил новый закон, и на тех добровольных холопей в неволю давати не велеть, кавычки закрыть. Указ сохранял привычную терминологию. Любого послужильца по старинке именовали холопом. Но теперь послужильцам, скобка, и прежде всего боевым холопам, скобку закрыть, из вольных людей не грозило насильственное закабаление. Правительство возродило институт вольных послужильцев, убедивших в ненадежности насильно закабаленных боевых слуг.